Разумеется, низкая исполнительница преступных замыслов Нерона совсем не похожа на легендарную царицу, но между ними есть символическая преемственность. Еще в первом веке до нашей эры Гораций писал об отравительнице Канидии, которая ходила на кладбище за костями мертвецов и собирала ядовитые растения. То же самое делала, по-видимому, и Лакуста. Однако темные дела не бесчестили ее, а давали возможность послужить владыкам империи. Согласно Тациту, она уже была осуждена за отравление, когда ее призвали ко двору готовить яды для врагов Нерона. Хотя в столице кормилось множество искусных в беззаконных делах выходцев с Востока, Лакуста, вопреки ожиданиям, не являлась ни азиаткой, ни египтянкой. Она происходила, по всей видимости, из Галлии. Обширное познание позволили ей состряпать подходящий яд для убийства Клавдия. Он действовал не слишком быстро и не слишком медленно, а так, чтобы не возбуждать подозрений. Свои снадобья Лакуста проверяла на животных. Она оказала Нерону важные услуги, прежде всего в деле убийства Британика. Однако сразу после смерти своего повелителя отравительница была казнена по приказу императора Гальбы. Агриппина не успокоилась, пока не обеспечила своему Цезарю, если перефразировать Луизу Савойскую, говорившую о своем сыне Франциске I, возможность царствовать без соперников. Прежде чем начать строить козни против юного брата Нерона, она в 54 году решила погубить проконсула Азии Марка Юния Силана. Этот праправнук Августа являлся потенциальным препятствием на пути Нерона к власти. Силан был более зрелым, лучше приспособленным к исполнению высших государственных функций человеком. По рассказу Тацита, всадник Публий Целлер и вольноотпущенник Гелий отравили свою жертву во время пира, притом так открыто, что это ни для кого не осталось тайной. Смерть Силана явилась первым преступлением после отравления Клавдия. Плиний-старший приписывал его непосредственно Нерону. Самым знаменитым отравлением стало убийство в 55 году 14-летнего британика. Этот сын Клавдия вызывал беспокойство Нерона своей популярностью. Очень многие поддерживали британика, поскольку хотели продолжения политики Клавдия. В первый раз яд оказался недостаточно эффективным. Лакуста получила распоряжение в присутствии Нерона приготовить другой, более сильный. Для успеха дела применили якобы хитроумную, но не слишком правдоподобную уловку. Сначала юноши намеренно подали слишком горячее кушанье. Пробовавший пищу британика, слуга отведал поданное, после чего блюдо охладили с помощью никем не проверенной отравленной воды. Молодой человек был сражен мгновенно под невозмутимым взглядом Нерона. Последний непринужденно уверял, что юноша слаб здоровьем, и недомогание его скоро пройдет. Никто, однако, не обманывался. Дион Кассий отмечал, что труп британика быстро разлагался, и на коже появлялись синеватые пятна. Все свидетельствовало об отравлении. Сама природа разоблачала преступление. Пятна на приготовленном для погребального костра теле замазали, но проливной дождь вновь обнажил их. Слухи об отравлении распространились в народе. Каждый мог видеть следы отравления собственными глазами. Сенека, как и в случае с Клавдием, не признавал, что имело место отравление. Иосиф Флавий полагал, что преступление было совершено, и оно устраивало сенат, опасавшийся политики, которую мог бы проводить британик. Приведенный выше драматический сценарий подвергли аргументированному разбору с привлечением данных медицины. Как мог слуга попробовать слишком горячее кушанье, и почему он не сделал этого с охлажденным? Что это был за яд, убивший британика на месте? Не имел ли места на самом деле разрыв аневризмы? Для Тацита такой малозначимый диагноз являлся неприемлемым. Он считал, что вслед за Клавдием брат монарха погиб от яда. От увлечения Нерона ядами пострадала и сама Агриппина, несмотря на то, что именно она помогла ему завладеть властью. Мать императора, правда, умерла в 59 году не от яда. Однако до этого хорошо наученный сын трижды пытался ее отравить, что было непросто, поскольку опытная женщина располагала всеми возможными противоядиями. В рассказах Светония и Тацита есть некоторое различие, однако очевидно, что неблагодарный сын стремился уничтожить свою родительницу, расставив ей ловушку, после того, как не удалось отравить Агриппину. Нерон подстроил обрушение потолка в ее спальне, а затем гибель корабля, на котором она находилась. Все эти действия носили одинаково предательский характер, а кроме того, позволяли избежать всякого контакта убийцы с жертвой и кровопролития. Не объяснялось ли это некоторым почтением к положению Агриппины как матери убийцы? Впрочем, подобное заключение требует очень большой осторожности. Согласно Тациту, Нерон планировал также пустить в ход холодное оружие. И, в конце концов, Агриппина была заколота. Говорили также, хотя Тацит в этом сильно сомневается, несмотря на общее враждебное отношение к Нерону, что последний из Юлиев Клавдиев пытался отравить свою жену Попею Сабину, от которой он при этом ждал наследников. Убивать ее не имело практически никакого смысла, но слухи эти показывают, что Нерон воспринимался как законченное воплощение порока. Кроме преступлений в семейном кругу, Светоний обвинял Нерона еще и в отравлении префекта преторианцев, Секста Афрания Бурра, влияние которого раздражало Попею. Тацит в данном случае проявлял осторожность, отмечая, что префект умер от болезни или от яда. У Бурра была какая-то болезнь горла. В то же время Тацит сообщил об отравлении министра финансов, вольноотпущенника Паланта, сделавшего головокружительную карьеру и ставшего кредитором многих высокопоставленных людей, например, Агриппины, по долгам которой Нерон отказывался платить. Нерон якобы отравил также вольноотпущенника Дорифора. Тот был виновен в противодействии браку императора с Попеей. Плиний-старший разоблачил еще два преступления – убийство всадника Кассиния и устранение шести крупных африканских собственников. Кассиний стал жертвой микстуры, настоянной на шпанских мушках, которую приготовил дворцовый врач-египтянин. Но и это было еще не все. В конце своего правления Нерон решил отравить во время пиршества всех сенаторов. Таким образом, яд становился оружием массового уничтожения, причем более удобным, чем меч. Он добирался до самого сердца римских установлений. Пресловутый замысел Нерона свидетельствует не только о его невменяемости, но и о полном упадке одного из главных движущих элементов «Пес Репаблика». Государство превращалось скорее в пес привата и находилось на грани уничтожения. Итак, невероятная активность в применении яда оказалась характерной для монарха, которому его воспитатель Сенека посвятил трактат о милосердии. Можно, конечно, считать, что милосердие его состояло в нелюбви к пролитию крови. Но это сомнительное предположение, поскольку известно, что Нерон совершал наряду с отравлениями и кровавые преступления. Приходится признать, что ученик остался равнодушен к принципам учителя, которого он, если верить слухам, донесенным до нас Тацитом, тоже пытался убить per venenum. В закрытом мире Нероновой палаты наверняка сводили счеты с помощью яда и зарождались слухи, создававшие впечатление беспримерного числа отравлений. И они отлично вписывались в длинную череду разнообразных злодеяний. Нельзя сказать, что именно Венефики играли при Нероне особую роль. Евтропий в IV веке и Павел Орозий век спустя, перечисляя преступления Нерона, не выделяли те, что были совершены с помощью яда. Во времена Нерона говорили, что Агриппина в лице своего отпрыска незадачливо одарила человечество смертоносным ядом. Однако в его собственной голове яд не связывался так тесно с властью, как в голове Митридата. Не сам Нерон, а его врач Андромах, уроженец Крита, изобрел улучшенный вариант тириака по сравнению с противоядием царя Понта. Теперь в него добавляли еще и плоть гадюки. Нерон, как и другие, хранил запасы ядов, которые у него украли, после чего императору, в конце концов, пришлось заколоться мечом. О нероновских отравлениях вспоминала даже Кристина Пизанская, хотя, вообще-то, для Средневековья более типично видение его прежде всего не как отравителя, а как гонителя христиан и бесчеловечного чудовища. Считается, что в правление Нерона были преданы казни апостолы Петр и Павел. Много веков спустя церковь все еще продолжала отождествлять своих гонителей с этим римским императором, обличая, например, Генриха Плантагенета как большого Нерона. Большего Нерона. Большего, чем сам Нерон. Испарение Флавиевых ядов.